Но из всех членов этого семейства особенно выделялся по своей репутации и по личным достоинствам старший Стефан, которого Петрарка любил и уважал как героя, стоявшего выше своего времени и достойного стоять наряду с героями Древнего Рима. Гонение и изгнание из Отечества доставили ему случай выказать его дарование государственного человека и воина. В своем бедственном положении он внушал не сострадание, а уважение. Ввиду опасности он не скрывал ни своего имени, ни своей национальности. А когда его спросили, где теперь ваша крепость, он положил свою руку на сердце и отвечал: «Здесь». Он держал себя с таким же достоинством, когда для него снова настала эпоха благоденствия, и до самого конца своей жизни Стефан Колонна был одним из самых высокопоставленных людей и в Римской республике, и при Авиньонском дворе, как по своему происхождению и своим личным достоинствам, так и по заслугам своих сыновей. Второе. Орсини были выходцами из Сполето. Их называли в XII столетии сыновьями Урса по имени какого-то знатного человека, о котором известно только то, что он был их родоначальником. Но они стали скоро выделяться из среды римской знати многочисленностью и мужеством своих приверженцев, крепостью своих башен, почетными должностями в Сенате и в Священной Коллегии и возведением на папский престол Целестина III и Николая III, которые носили их имя и принадлежали к их роду. Их богатство могут служить доказательством того, что непотизм был очень старинным злом. Щедрый Целестин раздавал им достояние святого Петра, а Николай искал для них родственных связей с монархами, намеревался основать для них новые королевства в Ломбардии и в Тоскане и навсегда предоставить им звание римских сенаторов. Все, что было нами замечено о славе Колонна, относилось и к славе Орсини, которые были их постоянными и равносильными противниками в продолжительной наследственной распре, нарушавшей внутреннее спокойствие папских владений в течение более 250 лет. Желание достигнуть первенства и власти были настоящей причиной их вражды. Но чтобы придать своим раздорам благовидный предлог, Колонна приняли название гибеллинов в сторону империи, а Орсини приняли название гвельфов в сторону церкви. На знаменах первых был изображен орел, на знаменах вторых были изображены ключи, и эти две итальянские политические партии предавались самой неистовой вражде, в то время, когда происхождение и причина этой вражды уже давно были позабыты. После удаления пап в Авиньон Они оспаривали одна у другой с оружием в руках управление республикой и продлили происходившие от этих раздоров общественные бедствия, условившись между собой, что ежегодно будут избираться два сенатора по одному от каждой из двух враждебных партий. Своей междоусобицей они разоряли и Рим, и окрестную страну, а перевес был попеременно то на одной, то на другой стороне. Но ни один из членов этих двух семейств не пал под мечом до той минуты, когда младший Стефан Колонна застиг врасплох и убил самого знаменитого из приверженцев семейства Орсини. Его торжество было запятнано упреком в нарушении перемирия, а Орсини гнусно отомстили за свое поражение, умертвив у входа в церковь одного невинного мальчика из семейства Колонна и двух сопровождавших его служителей. Однако восторжествовавший Колонна был назначен на 5 лет римским сенатором с тем, что при нем будет состоять коллегия, состав которой будет возобновляться ежегодно, а муза Петрарки вдохновлялась желанием, надеждой и предсказанием, что юный сын его почтенного героя возвратит Риму и Италии прежнюю славу и что его справедливость истребит волков и львов, змей и медведей Урси, старавшихся разрушить непоколебимый фундамент мраморной колонны.